Гесс. Немец, рожденный вне Германии. Немец только наполовину. Как-то во время одного из своих застольных словоизвержений изрек Гитлер, изречение тут же попало в блокнот к Борману, и, говорят, сам хмыкнул, по-видимому, вспомнив собственное австрийское происхождение. В еще большей степени подобную половинчатость можно отнести и к Рудольфу Гессу, имевшему во времена Третьего Рейха громкое поднебесное звание «заместитель фюрера». Гесс родился в Александрии в семье владельца крупной торгово-экспортной фирмы и только в 14 лет окончательно покинул Египет для учебы в знаменитой высшей коммерческой школе в Швейцарии, куда и в наши дни богатые отцы отправляют учиться своих старших сыновей и наследников. Накануне Первой мировой войны 18-летний Гесс проходил стажировку в Гамбурге, заодно изучал и морское дело, мечтал о дальних плаваниях и проникался любовью к владычице морей Британии. Эта влюбленность позже окажет огромное влияние на всю его судьбу. Воевал Гесс храбро, сначала в пехоте, командовал взводом, затем в авиации в знаменитой эскадрилье «Рихтгоффен», командиром которой в конце войны стал Герман Геринг. Был дважды ранен, получил два железных креста. Войну он закончил лейтенантом и сразу вступил в добровольческий корпус, состоявший из националистически настроенных солдат и офицеров и созданный для борьбы с изменниками Отечества, в первую очередь с коммунистами, социал-демократами и евреями. Предполагаемая коммерческая деятельность на посту главы фирмы молодого офицера не привлекала, и он получил согласие родителей на продолжение учебы в Мюнхенском университете на факультете экономики, где его наставником стал бывший генерал Рейхсвер, а теперь профессор Карл Хаусхофер, будущий основатель немецкой школы геополитики. Фактически Хаусхофер – человек энциклопедических знаний и широкого кругозора, и толкнул Рудольфа Гесса на тот узконационалистический путь, который так претил ему самому. Ведь именно Хаусхофер привел своего ученика в общество Туле, главную идеологическую предтечу будущей НСДАП. В это время партия уже сформировалась, уже вышел из небытия Гитлер и шумел по пивным, шутовал, как тогда о нем писали в баварских газетах. Респектабельные друзья Рудольфа Гесса над такими ораторами из пивных только смеялись. Несмотря на мучительную неудовлетворенность и постоянные тяжелые мысли о судьбе, опозоренной поражением Германии, молодой Гесс вел тогда довольно обычный для его круга образ жизни. Учился, занимался спортивной авиацией и альпинизмом, влюбился в красивую девушку, свою будущую жену. Но однажды его размышления вылились у него в эссе, названное так: «Каким я вижу человека, которому предстоит вернуть Германии ее прошлое величие?» Сын Хаусхофера и лучший на всю оставшуюся жизнь друг Гесса Альбрехт, которому очень не понравился сконструированный Рудольфом образ, отчасти в шутку, отчасти желая доказать другу его несостоятельность, сказал, что знает такого человека, и рассказал о шуте из пивной. А дальше? Чтобы узнать, о чем думает Адольф, нужно послушать, что говорит Рудольф. Пуцы, так его прозвали шутники-коллеги, сам был, как известно, штатным шутником из окружения Гитлера. Но о том же самом пишет в 1938 году английский посол в Германии Гендерсон, которому в то время было совсем не до шуток. «Тщательно скрытые мысли германского фюрера порой прорываются в неофициальных речах его заместителя, как это имело место в прошлый вторник в университете Мюнхена. Таково мнение посвященных. Сколько в том спонтанности, а сколько расчета, не скажу. Однако очевидно, что Гитлер и Гесс по-прежнему необычайно близки. До 10 мая 1941 года, дата полета Гесса на мирные переговоры в Англию, эти двое действительно почти не расставались. Чтобы найти одного, следует поискать другого. Такое свидетельство особенно любопытно и полезно для историка тем, что Гесс – личность среди нацистов самая закрытая и подчас плохо уловимая, поддается изучению именно как альтер-эго Гитлера, чья фигура на историческом небосклоне 20-х, 30-х, 40-х видна повсеместно и отчетливо. В сущности, Гесс-политик – это и есть Гитлер, безусловно, и наоборот, а также и вся стратегия и тактика германского национал-социализма, то есть то преступление против человечества, за которое Гесс в 45-м получил пожизненный срок. Таким образом, фигура Рудольфа Гесса может сделаться гораздо более прозрачной, чем это принято считать. Последнее важно еще и тем, что позволяет лучше узнать личную жизнь Гесса, на которой висит гораздо больше амбарных замков, нежели на личной жизни самого Гитлера. И в этом отношении последнего можно использовать как своего рода отмычку для проникновения в семью и внутренний мир его заместителя. Вот, к примеру, отрывок из давнего письма Эльзы Гесс, жены Рудольфа Гесса, к ее подруге Ангелике Раубаль, двоюродной племяннице и возлюбленной Гитлера. В нем Эльза описывает свое первое впечатление от речи Гитлера в 1921 году. «И, о Боже, в какую дыру мы отправились! Самое, что ни на есть, жуткая пивнушка, какими бонны пугают маленьких непослушных девочек. Накурено так, что щиплет глаза. Повсюду грязные кружки с налипшей пеной, злые лица, хриплые голоса. Я робко спросила Рудольфа, что мы здесь будем делать? Слушать, — резко бросил он. В это время компания у стены горланила похабную песню, а на небольшом возвышении в конце зала кто-то что-то выкрикивал. Его? — глазами показала я. Нет. Я скажу, кого? — был ответ. Когда, наконец, он указал мне на очередного оратора, я, разогнав платочком дым перед собой, добросовестно всмотрелась, но ничего не поняла. Стоял некто худенький с мокрым лбом и странно неподвижными серо-голубыми глазами. Он стоял и молчал, но в пивной становилось все тише и тише, и, наконец, стихло совсем. Тогда он произнес первые фразы. Сначала в полголоса и так точно просил о чем-то. Потом чуть громче, сильнее нажимая на отдельные слова. Внезапно его голос сорвался на хриплый крик, от которого сидящие за столиками начали медленно подниматься. И вскоре это был уже какой-то животный рев и вой. Причем казалось, что зверей там хрипит несколько. Под конец, выкрикнув что-то два раза подряд, он смолк, а пивная поднялась на дыбы. Все орали, гремели стульями, в воздух вздымались кружки, развешивая по плечам кружевную пену. Я стояла, открыв рот. Рудольф тяжело дышал, уставившись в пол. Потом он резко взял меня за руку и вывел на улицу. Рядом в переулке нас ждала машина, но он молча шел, крепко держа мою руку, так что я за ним едва поспевала. Внезапно он остановился, посмотрел мне в глаза. «Ты поняла?» Я ничего не поняла и не знала, что ответить, но сердцем угадала. «Если отвечу не так, могу потерять любимого». «Он говорил о Германии?» — спросила я. Рудольф просиял. Да, он говорил о Германии, о нашем позоре, о предателях, о величии, о нашей чести. Он... Мы снова зашагали по темной улице. Рудольфу как будто не хватало воздуха. Я сейчас не помню, сколько мы бродили по ночному Мюнхену, но точно знаю, именно эта ночь нас соединила. Описание манеры Гитлера произносить свои речи в пивных Мюнхена осталось немало. Но это единственное достоверное свидетельство того, как слушал и воспринимал своего будущего кумира, совсем еще молодой тогда, Рудольф Гесс. Безусловно, все они, солдаты Первой мировой, вышли из нее с раной в сердце, с горечью поражения и позора, с жаждой реванша. Они ставили своей целью возрождение поверженной Родины, цели, достойные любой партии или политика. Но с чего они предполагали начать? Вокруг них была обескровленная нищая страна, отчаявшиеся, потерявшие надежду люди. Где, в чем увидел Гитлер источник сил для возрождения, для веры, для борьбы? Мы должны отомстить, именно отомстить, а не только восстановить справедливость, озвучивал Гесс мысли Гитлера в 1925 году на одной из партийных конференций. Мы начнем с мести. Месть – вот источник наших сил. Дальше он перечисляет, на кого должен будет опуститься карающий меч национал-социализма. На неполноценных, тянущих нацию назад в пропасть, на предателей, нанесших германской армии удар в спину, на коммунистов с их интернационализмом, на международные державы, метрополии, с их отрыжкой от вырванных у Германии и проглоченных кусков, колоний, а также и на Россию, эту собаку на сене. Под сеном подразумеваются территории или хорошая земля, плохо или неумело используемая. С годами список будет пополняться. В сущности, так они и начали, затем растянув сладостный акт воздаяния, Геббельс, на весь период своего правления, сделав его своей религией и превращая порой в самоцель. НСДАП, безусловно, и справедливо называют партией войны, но это в не меньшей степени также и партия мести. В иных случаях второе «я» или тень фюрера движется даже впереди своего носителя – Европа – женщина, которая после Наполеона не знала настоящего господина. «Теперь этот господин я», – заявляет Гитлер в 1940 году. Но прежде чем я ее... Подлиннике то самое слово. Я хорошенько отхлопаю ее по щекам. Впрочем, есть много способов отомстить. Я их все знаю. Чтобы отомстить женщине, достаточно снять и перекроить хорошо сидящее на ней платье, а затем снова заставить надеть. Откровенно разъясняет Гесс. Мы так и поступаем. И действительно, Рейн, Австрия, Судеты, Чехословакия, Франция, Польша. На очереди Россия, Британия. Европа становится тесной. Гитлер уже поглядывает за океан.